Любовь Евгеньевна продолжала вести светский образ жизни. «Я ездила в группе в манеже у Суавиахима на Поварской улице. Наш шеф Подвойский иногда приходил к нам в манеж. Ненадолго мы объединились с женой артиста Михаила Александровича Чехова и держали на паях лошадь, существо упрямое, туповатое, часто становившееся на задние ноги. Вскоре Чеховы ускакали за границу, и лошадь была ликвидирована. Интересно, что ранее, до революции, в этом здании находилась конка, а после закрытия школы верховой езды расположился спортивный зал общества «Спартак». По этому же адресу, Поварская, 26, в соседнем здании останавливался в Москве у родни жены Иван Алексеевич Бунин. Довольно часто и на долгое время. Но об этом, вероятно, забыли. И вообще первому русскому лауреату Нобелевской премии по литературе ни там, ни в другом месте Москвы не установлен памятник. В 1929 году вышла пьеса Маяковского «Клоп». Любовь Евгеньевна обратила внимание на одну из сцен пьесы. Там героиня Зоя Березкина произносит слово «Буза». «Профессор, товарищ Березкина, вы стали жить воспоминаниями и заговорили непонятным языком. Сплошной словарь умерших слов. Что такое буза?» Ищет в словаре. «Буза, буза, буза, бюрократизм, богоискательство, бублики, богема, Булгаков». Белозерская вздрагивает. Рядом с названием рассказа Булгакова «Богема» стоит его фамилия. Маяковский предсказал ему писательскую смерть. Она отговорила мужа пойти на клопа, выбросила на помойку книгу Маяковского с этой пьесой. С компанией мхатовцев вытащила мужа на лыжные прогулки в Сокольники. Близ деревни Гладышева сделали привал. Там была закусочная, где подавали яичницу, глазунью и пиво. Актер Кудрявцев, игравший в «Днях Турбиных» Николку, шутил: «Может, и в раю так не будет?» Булгаков, неумело передвигая лыжи, рассказывал, что он катался в Киеве на бобслейной трассе, ликвидированный после революции как атрибут буржуазного спорта. Подумал про себя: «Ведь я тоже атрибут буржуазной литературы, подлежащий уничтожению». Генрих Ягода ерзал на кожаном стуле, ожидая распоряжения арестовать Булгакова. Писатель надоел ему своими заявлениями его ГПУ, жалобами на его организацию в правительство. И поскольку сам генсек медлил с решением этого вопроса, сомнения закрадывались в душу наркома чекистов. Неужели Сталин не посадит, не расстреляет Булгакова? Не может такого быть. Вернее всего, он собирается устроить над ним большой показательный судебный процесс. Поэтому и тянет. Вероятно, хочет пристегнуть к процессу над Булгаковым целый ряд писателей, даже Маяковского, этого отъявленного троцкиста, пока еще живого. Ягода давно знал, что этому поэту долго не жить, ведь он посвятил Троцкому несколько строчек в поэме «Хорошо», которые пришлось заменить. И хотя поэт мечтал о том, чтобы доклады о стихах в Политбюро делал товарищ Сталин, с кем поэт был и кому на самом деле симпатизирует, ему, горлопану-главарю, скрыться от ОГПУ не удалось. Готовясь к процессу над Булгаковым, Ягода жирным карандашом подчеркивал места из письма писателя правительству, высказывания, которые пригодятся для обвинительного заключения. И вдруг его охватила паника, да испарины покраснело лицо. С самого верха поступило распоряжение от самого Сталина четко продиктовавшего ему резолюцию о Булгакове. «Надо дать возможность работать там, где хочет». И Егода слово в слово переписал и поставил эту резолюцию на своем распорядительном письме. Только дату сам указал — 12 апреля 1930 года. «Подвели Егоду сотрудники!» не успевший ему доложить, что Сталин лично позвонил Булгакову. Об этом разговоре по Москве разошлись легенды. Даже близкие писатели-люди делали его более объемным, чем он был, более драматичным и судьбоносным, возвращающим Булгакова в художественный театр. А свидетелем разговора был только один человек — жена писателя. Однажды, совершенно неожиданно, раздался телефонный звонок. Звонил из Центрального комитета партии секретарь Сталина, Товстуха. К телефону подошла я и позвала М.А., а сама занялась домашними делами. М.А. взял трубку и вскоре так громко и нервно крикнул: «Любаша!», что я опрометью бросилась к телефону. У нас были отводные от аппарата наушники. На проводе был Сталин. Он говорил глуховатым голосом, с явным грузинским акцентом, и себя называл в третьем лице.